Васиштха продолжил. Мудрый искатель должен исследовать природу собственной сущности умом, очищенным внимательным изучением Писаний. И такие исследования должны быть непрерывными. Такими раздумиями оттачивается интеллект и получает возможность осознать высшее. Поэтому раздумья – лучшее лекарство от долгой болезни самсары. Огромное дерево страданий с бесчисленными ветвями желаний падет под ударами топора вопрошания и не вырастет вновь. О мудрый! Заблуждаясь, человек страдает от потери родственников, тонет в несчастьях и ошибках. Постоянные размышления – путь мудрых, приводящий к истине. Мудрые знают, что без размышлений нет пути познания. Ум мудрых становится чистым, отказавшись от нечистого путем размышлений. Мудрый считает силу, интеллект, эффективность и своевременные действия результатами размышлений. Компетентный искатель пересекает океан самсары, прибегнув к постоянным размышлениям. Они, как огромный маяк, освещают путь и позволяют отделять верное от неверного. Бешеных слонов огромных заблуждений, топчущих лотосы сердца, разрывает на части лев вопрошания о чистейшей собственной сущности – атмы. С течением времени даже глупцы могут достичь высочайшего состояния, если позволят зажечься в себе яркому свету вопрошания. Империи, везение, богатство, наслаждение, а также освобождение и небесный рай – это все орама, плоды исполняющего желания дерева размышлений. Ум великих, расширившийся благодаря различающим размышлениям, не тонет в несчастьях и невезениях, подобно пустой тыкве, качающейся на волнах. Благодаря развитой способности к размышлениям, мудрые поступают умно и потому получают наилучшие результаты своих действий. В сердце глупца вырастает густой лес, убивающий все надежды. В нем растет ядовитая лиана неразвлечения, каранджа, цветущая цветами страданий. О Ракхава, отбрось невежество, которое подобно черной саже, одурманивающему вину и отупляющему бездумному сну. Человек, различающий реальное, не тонет в заблуждениях, даже во время долгих несчастий, сияя, как лучи света во тьме. Ум мудрого подобен чистейшему озеру, в котором цветут лотосы размышления, и в цветах множества этих лотосов мудрый становится подобным огромной горе, покрытой снегом. Из-за недостатка размышлений ум становится тупым, ленивым и неразвитым, и тогда даже в лучах луны видится молния, а в каждом углу скрывается монстр. О Рама! Держись подальше от тех, кто не размышляет, худших из людей. Они подобны огромному хранилищу несчастья и весне для молодых побегов страданий. Сложности, дурные поступки и страдания появляются там, где пропадают раздумья. О лучший из Ракху! Держись подальше от неразмышляющего глупца, который подобен одинокому корявому дереву, негодному ни на что хорошее. различающий ум, освободившийся от неукротимых желаний, достигает высочайшего состояния, пребывая в собственной сущности, подобно полной луне. Подобно лунному свету, падающему на землю, взошедший свет развлечения освещает и успокаивает все тело, делая все прекрасным. Под знаменем высочайшей истины, с белым флагом мудрости, размышления возвеличивают и украшают человека, подобно тому, как луна украшает ночное небо. Люди, практикующие размышления, распространяют повсюду свет, подобно солнцу, и разгоняют многочисленные надуманные страхи. При умном исследовании без следа пропадают высасывающие жизнь ночные чудовища, воображенные во тьме заблуждений неразвитым детским умом. Все формы этого мира кажутся прекрасными и существующими только в отсутствии размышлений. Размышление разбивает в пыль их кажущуюся реальность. Человек воображает в своем уме бесчисленные ошибочные концепции, приносящие ему неприходящие страдания. Эти долгоживущие ужасы самсары полностью пропадают по должному размышлению. Знай, что плод благородного дерева размышлений – состояние абсолюта, бесстрастного, блаженного, незатрагиваемого, бесконечного, независящего ни от чего. Благородное и устойчивое, как гора, бесстрастие всходит, подобно прохладной луне, светящейся чистым, приятным светом. Садху, утвердившийся в своем уме с помощью прекраснейшего лекарства самоисследования, приводящего к высочайшему состоянию, не желает более ничего и ничего не избегает. Ум, утвердившийся в состоянии истины, становится прекрасным и безграничным. Он не всходит и не заходит, оставаясь подобным огромному внутреннему пространству собственной сущности. Оставаясь в мире, он смотрит на все как свидетель, не получая и не отдавая, не восхищаясь и не впадая в депрессию. Его не захватывают действия, но он и не отказывается от них. Он не спит, но и не кажется бодрствующим. Он не погружен в себя, не находится вовне. Он не беспокоится о потерянном, довольствуясь тем, что есть. Он не восторжен и не обеспокоен. Он сияет в своей наполненности, подобно океану. Таковы йоги, путешествующие в этом мире, как дживан-мукты, освобожденные еще в этой жизни. С наполненным спокойствием умом, великие святые с прекрасными сердцами. Эти мудрые, прожив здесь по своему желанию долгое время, однажды покидают тело и сливаются с безграничным абсолютом. Умный человек должен постоянно, прилагая усилия, раздумывать о том, кто я и что такое самсара, размышляя о своей сущности. О Ракхава, в трудных моментах, в сомнениях и неопределенностях, царь только размышлением может определить верный или неверный курс действий, и никак иначе. Исследуй истину с помощью размышлений, опираясь на авторитетные выводы и учения Вед и Веданты. Размышления подобны лампе, освещающей путь в темноте ночи. Глаз духовного познания, воистину, различает реальное и в полной темноте ночи, и в ослепляющем свете дня. Этот божественный глаз различения собственной сущности видит во всем безграничную реальность. Увы, тем слепым от рождения глупцам, кто не имеет этого глаза. Чудесная сила размышлений приводит к единству, величайшему блаженству и высочайшей сущности. К ним следует относиться с уважением и не оставлять ни на миг. Мудрый размышляющий человек сияет даже среди великих, подобно прекрасному плоду ароматного созревшего манго. Люди, ум которых стал прекрасным благодаря размышлениям, не падают снова и снова в многочисленные канавы, полные страданий, а идут по ровной дороге знания. Не так ужасны стоны безумного старика или больного, как стоны и страдания невежественного, нераздумывающего ума. Лучше быть лягушкой, червем в навозе или змеей в черной норе, чем человеком, неспособным размышлять. Откажись от презираемой всеми мудрецами глупости, причины всех несчастий и обители всех страданий. Размышляй постоянно. Даже те, кто упал в темную яму невежества, опираясь на размышления, достигнут высочайшей сущности. Иллюзии собственного ума, океан заблуждений самсары, можно пересечь только самому, собственными размышлениями, придя к собственному проживанию своей собственной сущности. Размышлением, вичарой, называются логические раздумья и заключения о том, кто я и как возникло это заблуждение повторяющейся самсары. В отсутствии размышлений сердце становится каменным, а ум – дурным. Заблуждения уплотняются и полностью закрывают обзор, ввергая человека в долгие страдания. О Рама! Размышления в различении реального и нереального, в стремлении к реальному и отбрасывании нереального. Истинное понимание не достигается без размышлений. Размышления приводят к истине. Истина – к успокоению собственной сущности. И спокойствие ума уничтожает все страдания. Только раздумья и чистое восприятие приносят нужные результаты действий на земле и приводят к высочайшему пониманию. Да будет это отрадой и прибежищем тебе и всем, чей ум спокоен. Васиштха продолжил. Удовлетворенность тем, что есть, высочайшее благословение. Удовлетворенность называют истинным счастьем. С высочайшей удовлетворенностью приходит и спокойствие, о гроза врагов. Успокоенный ум пребывает в блаженстве божественной удовлетворенности. Для умиротворенного власть над целой империей подобна ненужному пучку соломы. Интеллект, удовлетворенный тем, что есть, о Рама, никогда не затрагивается и не волнуется в печали и мирских заботах. Для умиротворенных мудрых, удовлетворенных имеющимся, довольство подобно нектару. А даже самые лучшие наслаждения и богатство мира для них подобны горькому яду. Поток небесного эликсира не так сладок, как величайшая сладость довольствия разрушающая все грехи. Довольство – это отказ от всех желаний того, что не приходит само по себе, и бесстрастие по отношению к тому, что приходит или случается само по себе, без восторгов и депрессий. Пока ум не удовлетворен полностью сам в себе своей сущностью, страдания продолжаются, подобно сорным травам, прорастающим в пещере ума. Ум в охлаждающем довольствии, в лучах чистого восприятия истины, раскрывается подобно лотосу в лучах солнца. В уме, лишенном удовлетворенности и самоконтроля, подверженном желаниям и стремлениям, истина не может отразиться, как не отражается лицо в зеркале, покрытом грязью. Постоянно удовлетворенный человек не страдает в густой ночи невежества и подобен лотосу, поднимающемуся навстречу солнечным лучам. Человек, чей ум удовлетворен, не владея ничем, наслаждается целым миром, подобно императору, не подвластный ни умственным страданиям, ни телесным болезням. Удовлетворенным называют того, кто не жаждет того, что не приходит само, и доволен тем, что приходит и случается само по себе, кто бесстрастен и благороден в действиях. Его лицо полно света, его ум полон и спокоен в своем величии, находясь в полном удовлетворении и довольствии, подобно чистому океану молока. Своими усилиями откажись от всех стремлений и обрети прибежище в наполненности собственной сущности собственной сущностью. Ум того, кто полон нектара удовлетворенности, чьи мысли спокойны и чисты, сам собой утверждается в себе, подобно прохладным лучам луны. Ум, наполненный и удовлетворенный, становится подобен богатейшему царю, которому спешат услужить многочисленные слуги. Когда человек тверд в удовлетворенности своей сущностью, сам находясь в себе, все его умственные страдания успокаиваются. О Рама, человек с чистыми мыслями, всегда спокойный, светится подобно полной прохладной луне без пятен. Одним своим видом лицо мудреца, прекрасное в своей удовлетворенности, дарит окружающим большее наслаждение, чем гора драгоценностей. О лучший из ракху! Даже небожители и великие мудрецы поклоняются лучшим из людей, украшенным бесстрастием ума, безгрешным и полным прекрасных качеств.